Прекрасно это понимая, Анна Григорьевна сделала в 1906 году на полях одного из экземпляров своего издания полного собрания сочинений целый ряд ценнейших, очень важных для достоевсковедения примечаний, показывающих соответствие между его произведениями и биографией, и снабдила эти свои примечания следующим предисловием. Перечитывая произведения моего незабвенного мужа, я часто встречала в них черты из личной его жизни, его привычки, приписанные героям романа, обстоятельствам, случившееся с ним или с его семьей, и, главным образом, его личное мнение о многом, выраженное почти в тех же самых выражениях, в которых мне приходилось от него слышать. Мне показалось интересным отметить те страницы, в которых отразился Федор Михайлович. Может быть, именно поэтому она и сохранила стенографические заграничные тетради 1867 года. В адрес Анны Григорьевны высказывались обвинения, что со страниц ее дневника перед нами встает не великий писатель, а обыкновенный человек, что, расшифровывая эти тетради, она подвергала их собственной цензуре. Однако авторы подобных обвинений не понимали цели и задачи записей, ошибочно подходили к Анне Григорьевне как автору этих тетрадей. Анна Григорьевна сама неоднократно говорила о том, и даже перед смертью, что не только Богом был для меня Достоевский, он был и человеком, во многом с обычными человеческими чертами и недостатками. Не всегда же он бывал велик. Часто, очень часто это был ребенок, больной, требовательный, капризный, неприспособленный к жизни. В такие минуты я брала на себя всю тяжесть жизни, все заботы лежали на мне, от него скрывались все невзгоды, материальные недостатки. Я даже болеть себе тогда не позволяла. Но, понимая, что Достоевский не всегда бывал велик, Анна Григорьевна знала, что орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться. И в этом смысле дневник 20-летней девушки хаотичный, нередко детски непосредственный, куда заносилось в беспорядке буквально все, живой документ живого человека. Анна Григорьевна и сама могла быть и самолюбива, и горда, и протестовать против рулетки, о живом человеке, а именно живую жизнь больше всего и превыше всего ценил в человеке сам Достоевский, единственный в своем роде литературный памятник. Если же говорить об авторе этого памятника, в котором Достоевский был не только Богом, но и человеком во многом с обычными человеческими чертами и недостатками, то самое это существенное заключается в том, что, несмотря на это, а точнее даже благодаря тому, что Достоевский был живой человек, Анна Григорьевна часто повторяла, что она счастливейшая из женщин, и тон, каким говорились эти слова, не допускал ни малейшего сомнения в том, что это глубокая истина. И такое восприятие Анны Григорьевны Достоевского именно как живого человека, одинаковое их отношение к живой жизни, к живому человеку как главному критерию для определения ценности человека и способствовало лучше всего его писательскому дару. Вполне объяснима и собственная цензура автора при расшифровке дневника 1867 года. Анна Григорьевна берет только такие давнишние впечатления, какие, по ее мнению, представляют наибольший интерес. Она переосмысливает многое, сопоставляя впечатления и эмоции юности с поздним опытом и знаниями. Со временем горькое и тяжелое стушевывалось в памяти, заслоняясь светлым и радостным. А некоторые собственные чувства, оценки, переживания и высказывания 1867 года казались в 1894 году наивными, иногда слишком резкими и не всегда достойными упоминания. Так, например, в нерасшифрованных записях был довольно резкий отзыв о пасынке Исаеве и вполне заслуженный. Сколько крови он попортил Анне Григорьевне, препятствуя ее попыткам создать свою семью. А в расшифрованном тексте нет таких резких отзывов. Но ведь Анна Григорьевна не стала расшифровывать этот резкий отзыв в 1894 году прежде всего из этических соображений. Был еще жив пасынок и двое его детей. Примерно в то же время, когда Анна Григорьевна записала этот отзыв, она неоднократно пишет Майкову, прося помочь Исаеву с работой, и в конце концов Майков устраивает его, а в 1886 году в духовном завещании она выделяет большую сумму детям пасынка.